Глава 13. События сейчас. В то время как генеральный приветствует мистера Вонга и пожимает руки членам сингапурской делегации, я собираюсь с мыслями. На мгновение прикрываю глаза, чтобы таким вот банальным образом разорвать мешающий работе зрительный контакт с Игорем. Выдыхаю, цепляю на лицо обворожительную улыбку и начинаю доброжелательную и располагающую беседу, плавно перетекающую в заученный материал презентации. За короткое время была проделана колоссальная работа, результат которой вы видите сегодня, и вести ее было объективно непросто. Примечание. Поля говорит на малазийском. Когда я заканчиваю, нам аплодируют потенциальные инвесторы. Со всех сторон сыплются восхищенные замечания, вопросы. Беспрерывно раздаются треск вспышек фотокамер. Мне становится очень не по себе. Мистер Вонг склоняется ко мне с коммерческим предложением в продолжении разговора, который я тут же переадресовываю генеральному. Тарас довольно улыбается. Это триумф, без всякого преувеличения. Я готова выдохнуть с облегчением, но воздух застревает в районе еремной ямки, потому что дальше начинает происходить то, чего я так боялась. «Госпожа Бессонова, а как ваш муж отнесся к тому, что вы работаете в компании VMware?» «Почему VMware, а не Best Technologies?» «Господин Бессонов недооценивает вас как специалиста». Возбужденная толпа журналистов с микрофонами, камерами, диктофонами обступает меня со всех сторон. Я тону и захлебываюсь в их вопросах. Каверзных, местами неуместных, наводящих и даже риторических, соединяющихся в один сплошной гул. Нацеленные объективы, вспышки фотоаппаратов. То, что происходит сейчас, — это приступ безумия. Мне становится страшно. Очень. Но речь не о том страхе, от которого кровь стынет в жилах, и ты с визгом несешься прочь. Нет, это в разы хуже. Такой страх похож на ледяную корку, что в считанные минуты затягивает прорубь и не дает всплыть. Елозишь по ней ладонями, а бесполезно. От такого страха недалеко до паранойи. В какой-то момент кто-то берет инициативу в свои руки, а точнее меня за руку, держит крепко. Бессонов. Это точно он, потому что все вдруг затихают, но уже через мгновение затворы фотоаппаратов снова начинают щелкать с неутомимой силой. Только теперь в разы чаще, чем раньше. Словно только его появление и ждали. Твержу себе, что нет причин для паники, а у самой ноги подкашиваются. Держусь только за счет того, что Игорь переплетает наши пальцы вместе, и этот выразительный жест необъяснимо надежнее целого мира, и его мягкого шепота. Слов не разбираю, но в груди и без того становится теплее, как будто сердце в обход разума слышит и понимает. Все в порядке, ты справишься, мы справимся вместе. Вопросы летят наперебой. «Господин Бессонов, как считаете, разработанная вашими конкурентами программа — это прорыв в IT-сфере?» «В СМИ просочилась информация о том, что вы планируете начать бракоразводный процесс или уже участвуете в нем. Как вы это прокомментируете?» «Сделать интерактивную презентацию с сильной концовкой — это настоящее искусство». Игорь отвечает и делает это со всей максимальной собранностью. Последний слайд смог убедить даже меня. Поздравляю Тараса Шувалова и его команду профессионалов. Господин Бессонов, у вас есть что добавить? А по поводу развода, возможно ли, что это ваша или чья-то шутка? Вас ввели в заблуждение ложные слухи. Резкий тон голоса Бессонова никак не сочетается с предельно вежливым вниманием, с которым он смотрит на излишне нахального журналиста. На вашем месте я бы более тщательно проверял полученную информацию, если вам, конечно, важны ваша репутация и благополучие вашего работодателя. У меня не все в порядке с юмором. Надеюсь, этого комментария будет достаточно. Да, конечно. Спасибо за столь подробный ответ. У вас с женой нет совместных фотографий. Можно попросить о паре снимков? Конечно. Игорь неожиданно соглашается, а я даже возразить не успеваю. Ладонью он притягивает меня к себе за талию, обнимая. Пальцами второй руки поддевает мой подбородок, вынуждая обернуться к нему. А после его губы на мгновение накрывают мои. Как короткое замыкание, соприкосновение двух оголенных проводов. По телу мурашки, по позвоночнику холодок. Ощущения скорее едкие, невозможные, оттого и будоражащие. Успеваю и делаю лишь один короткий вдох, прежде чем Игорь перехватывает меня за затылок и припечатывает мое лицо к своему. Губы к губам, дерзко. Наш первый поцелуй, совсем первый. Дичайше хочется отстраниться, но это недостижимая роскошь в подобной обстановке. Слышу, как вокруг щелкают многочисленные фотокамеры, сквозь закрытые веки просвечивают их ослепляющие вспышки. И приоткрываю рот, позволяя Бессонову вести в показательной игре, предназначенной для любопытной прессы, смакующей пикантные подробности нашей счастливой семейной жизни.